Путь наверх первой тройки. Начиная с 13 этажа, цепочек уже стало две. По одну сторону лоджии поднимались Николай Клевцов и Юрий Кожухов, а по другую, отделенную от первой перегородками из стеклоблоков, начали вязать свою цепочку Володя Никулькин и старший сержант Рожков. Когда порывы ветра усиливались, люди на штурмовках замирали. Кожухов-старший рассказывал, что когда в такие моменты кто-нибудь из окон выбрасывал чемодан или саквояж, все на крыше цепенели. Что падает, вещь или человек? С 14 этажа и выше лоджии были переполнены. «Главным образом артисты», — вспоминал Николай. Вскоре у них гастроли начинались, у одних в филармонии, у других в цирке и в театре. И кое-кто оказался в номерах, репетировали. Большинство успело выйти на лоджии. «С циркачами было легко», — продолжал Юрий. «Не хуже нас по штурмовкам лазили». С одним только толстяком конферансье горе хлебнули. На штурмовку даже смотреть боялся. Два бойца специально поднялись его на кресле спускать. Деньги еще совал, сукин сын. А вот клоун, помнишь, Коля, оказался забавный. Полез на штурмовку с сумкой через плечо. А там что-то звякает. Я ему: брось, равновесие потеряешь. А он: как у тебя язык поворачивается? Это же шампанское для вас, для пожарных. Так и опустился с сумкой. Отец говорил, что на крыше норовил угощать. «Пей, братва, из горла!» Хотя нет, ты его, Коля, не видел. Ты в это время у артиста брал интервью. И мне была рассказана история, о которой я до сих пор знала понаслышке и не очень в нее верила. Кто-то из спасенных на 14-м вспомнил, что из третьего от лоджии номера слышались какие-то стуки, будто конопатили дверь. Хотя полковник приказал заниматься спасением только с лоджии, Николай решил, что это случай особый. Включился в кип, вошел в задымленный коридор и ощупью нашел третью дверь. В коридоре уже горели обои и ковровая дорожка. Огонь вот-вот мог подойти, поэтому Николай не стал стучать, а взломал дверь. Несмотря на то, что дверь действительно была законопачена всяким тряпьем, в номере оказалось полно дыма, и, натыкаясь в темноте на мебель, Николай стал искать человека ощупью. Неблагодарная и не очень эффективная работа. И вдруг услышал голос. Кто-то зовет. Нет, напевает. Сосредоточившись, Николай услышал плеск воды и, уже не сомневаясь, пошел на звуки. В ванной кто-то был, и из дверных щелей торчала простыня. Видно, этот кто-то твердо решил переждать пожар в номере. Николай рванул дверь на себя, вошел, быстро ее захлопнул, чтобы не допустить дыма, услышал: «Привет входящему!» И свет фонаря вырвал из тьмы сидящего в ванне атлетически сложенного мужчину. Николай сразу узнал известного артиста, портреты которого были на афишах. «За автографом пришли?» — дружелюбно спросил артист, фыркая и кашляя. Дым в ванную все-таки проник. «Тогда давайте свою ручку». Он встал и оказался в брюках, с которых ручьями потекла вода. «Мой Паркер остался на столе». Николай даже поначалу растерялся. Впервые увидел на пожаре погорельца, совершенно владеющего собой. Но поддерживать легкомысленный треп не было ни времени, ни желания. «Где ваш костюм?» «Полагаю, что вы на нем стоите», — беззаботно ответил артист. «Вас не будет шокировать, если он помят? Хорошо бы раздобыть утюг». «Немедленно одевайтесь», — отрезал Николай. «Никого в номере больше нет?» «Увы», — натягивая пиджак на голое тело, вздохнул артист. «Она, прекрасная, моим мольбам не вняла. Она жестокая ушла, не оглянувшись. Вам не понять меня, юноша, если вы никогда не терпели фиаско в любви. Учтите, с возрастом его вероятность катастрофически растет». Не теряйте времени, юноша. Прикройте носоглотку. Николай смочил в ванне полотенце и обмотал артисту голову. На лоджии снимите. Лестницы штурмовки не боитесь? Юноша, высокомерно ответил артист. Каждый квалифицированный кинозритель знает, что я работаю без дублеров. А когда артист стал ловко спускаться, Николай не выдержал и совсем по-мальчишески выкрикнул: «А вы молодчина! Удачи вам!» И снизу послышалось серьезное и сердечное: «Тебе тоже, юноша, спасибо, дружище!» Когда на следующий день Клевцов рассказал ребятам об этом эпизоде, ему никто не поверил. «Загибаешь!» Но дело обстояло именно так. Теперь я это точно знаю. Навик, которому его приятель-артист поведал о своем приключении, все подтвердил. Николай и Юрий поднялись на 15-й, где их ожидали 6 человек. Этаж горел, и людей пришлось спускать быстро и с большим риском, потому что огонь подбирался к лоджии и вот-вот мог на нее вырваться. Так оно и случилось. Но в тот момент, когда вспыхнула дверь, и пламя хлестнуло по лоджии, на ней уже никого не было. Николай и Юрий поднимались на 16-й. Но спускать оказавшихся там людей вниз уже не было никакой возможности. 15-й этаж отсекло огнем, цепочка штурмовых лестниц разорвалась, одно ее звено вышло из строя. Сегодня мне снова удалось свести друзей вместе. Из всего, что происходило на высотке до сих пор, меня наиболее заинтересовало разорванное звено, и мне хотелось, чтобы Николай и Юрий в живом разговоре дополнили друг друга. На 16-м было 7 человек, припомнил Николай. Трое мужчин, 2 женщины и 2 мальчика. Мальчик и девочка, поправил Юрий. Как звали мальчика, забыл, а девочку помню. Звали Майя. «Да-да, мальчик и девочка», — согласился Николай. «Оба в брючках, лица от дыма чумазые, да и темно не различишь». Здесь было полегче, чем на 15-м, но не намного. Уж очень из коридора дым валил. А что самое худшее, руку Юри сильно помяло. На нее мужик всей тяжестью наступил, когда Юра его с 15-го спускал. «Ничего страшного», — Юрий невольно пошевелил кистью. Через недели 2 повязку снял. «То через 2 недели», — сказал Николай. «А тогда физиономия у тебя была малость перекошена». «Зато ты со своим разбитым носом был хорош», — усмехнулся Юрий и пояснил. «Женщина каблучком шпилькой задела, когда Коля ее спускал». «Но ты, Ольга, разорилась на кофе с пирожными не для того, чтобы узнать эти малоинтересные факты?» «Значит, ситуация. Вниз нельзя, а что делать? Оставаться ведь тоже нельзя. Вдруг порвет, как на 15-м». Коля долго думал, может, секунду, может, 2, и надумал. «Будем спасать наверх». Я даже сначала не понял, переспросил. А потом честно проорал: «Коля, ты гений!» Коля недовольно пробурчал, что это он и без меня знает. Ничего я такого не бурчал. После небольшой перебранки друзья пришли к соглашению, что рассказывать будет Николай. Я поежилась, припомнила, что нас с Бубликом тоже спасали наверх. Бублику только кажется, что он это помнит. Мне же, наверное, об этом не забыть никогда. Но нас поднимали на веревке, мы были пассивны, а вот каково было подниматься им по узенькой штурмовке, когда под ногами бездна. «Мы с Юрой решили, — начал Николай, — что раз у него уже так получилось с рукой, пусть лезет наверх, снизу работать тяжелее. Женщины первыми подниматься отказались. Спасайте, — говорит, — наших детей. А один мужик, суетливый такой мордоворот, раскричался: чего, мол, уговариваете и время тратите? Меня, — говорит, — за это время можно было поднять». Юра на него цыкнул, а потом придумал такую штуку. Посадил себе на плечи мальчишку, тот обнял его руками, и Юра с ним поднялся наверх, а потом спустился и взял девочку. Только она очень боялась и плакала. Так мать сняла с себя платок, шаль точнее, и привязала дочку к Юре. «Ты забыл сказать, что на 17-м 12 человек было», — напомнил Юрий. «Считай, что сказал. А вот что я в самом деле забыл, к этому времени Уллиншпигель свою цепочку до нашей дотянул, так что не пришлось больше разбивать перегородки из стеклоблоков на лоджиях. Уллиншпигель с напарником Рожковым тоже своих клиентов наверх поднимали. Сколько у Володьки там было, не помнишь?» «Человек 5-6, — сказал Юрий. Ему там тоже не сладко пришлось. Сама его порасспроси. Валяй дальше, Коля». «Одну женщину я уговорил, помог ей встать на штурмовку и ноги переставлять со ступеньки на ступеньку, пока Юра ее сверху не подхватил. А вторая, понимаешь, тоже была согласна. Но все время, хотя я ей запрещал, смотрела вниз и обмирала. А это очень опасно. Вдруг на штурмовке и в обморок. А она маленькая такая, как птичка. И я подумал, что сил у меня хватит. Посадил как ребенка на шею и вместе с ней поднялся. Ну, а мужики сами полезли. Пришлось только подстраховывать. Вот и все о 16-м. А если тебя интересует психология, то такая деталь. Тот самый мордоворот, который хотел первым спасаться, стал требовать, чтобы я его чемодан наверх поднял. Какой-то документ показывал, начальству грозился жаловаться. Попадаются же такие субъекты. Сказал бы ему, не будь при исполнении. Ладно. Итого нас на 17-м оказалось, считая Юру и меня, 21 человек. Повернуться было трудно. И у Уллиншпигеля через перегородку немногим меньше. Оставаться там было нельзя. Дым так валил, что даже на свежем воздухе воздуха не хватало. Мордоворот и о чемодане забыл, на штурмовку рвался. «Погоди», — перебил Юрий. «Не 21, а 22. Ты про горничную забыл. Она к нам пулей на лоджию выскочила. Очень кричала не столько от ожогов, сколько от страха. Обожгло ее не очень. Колготки подпалило». «Галя Макаренко», — улыбаясь, припомнила я. «Она и сейчас работает на 17-м. Только не горничная, а дежурная по этажу. Она хвасталась, что прокатилась, как панночка у Гоголя, на шее у красавчика пожарного. На твоей шее, Коля?» «На моей», — проворчал Николай. «Я ведь ту птичку-невеличку снова на себе поднимал. И твоя паночка тоже умолила. Так в меня вцепилась, что через боевку синяков наставила. Словом, подняли мы всех на 18-й, потом на 19-й, а там прямо в кухню ресторана. Быстро подняли, нам два повара сверху помогали. Они там хорошо забаррикадировались, двери у них плотные, обитые жестью, на кухне и дыма почти не было. Уллиншпигель тоже своих погорельцев поднял, оборванных и замызганных. Такой антисанитарии на кухне, небось, отродясь не видывали. Нас стали угощать, но мы только по чашке кофе выпили, и то на ходу. Поспешили по внутренней винтовой лестнице, по какой официанты с подносами ходят, прямо в ресторан на 21 этаж. Рассказ Володи Никулькина я застенографировала. Вот он, без всякой редакции. Не знаю, как чувствовали себя на верхотуре товарищи капитаны, а тогда лейтенанты Клевцов и Кожухов, а я лично чуть не помирал со страху. Граждане, думаю, братья молочные, как пишет Зощенко, и чего я попер в пожарные? Я ведь, Ольга Николаевна, ладно, просто Ольга, я ведь ужасно не люблю гореть синим пламенем. Мама 100 раз говорила, что лучше бы ты, Вовочка, это для мамы я Вовочка. Для мамы, небось, и сам полковник, товарищ Кожухов, просто Мишенька. Так лучше бы ты, говорит, как твой папа, стал бухгалтером в пищеторге, и тебя бы во всех магазинах цветами встречали. Правильно, говорит, тебя народ прозвал Уллиншпигелем. Авантюристы и шалопай. Женился даже не как все люди, а в ванной. Это потому, что я со своей Ритой в ванной познакомился. когда ее квартира горела. «Недоразумение, — говорит ты, — а не пожарный. Пожарные должны быть матерые, серьезные и с усами. А ты коротышка, общий насмешник, и ветер у тебя в голове. Семейным людям на спину не фертить клеишь. И рекламу, пейте томатный сок». Выпалив одним духом эту тираду, Володя продолжал. «Но поскольку вы, Ольга, или просто Ольга, в наших делах собаку, извините, съели, и вас не обманешь, признаюсь, что от страху я чуть не отбросил сандалии. Не сразу, а тогда, когда зыркнул вниз с 19-го этажа. Мама моя родная, теща любимая. В жизни еще так не пугался, разве что когда, вспомнить жутко, шмякнул о дверь авоську с бутылками пива. Не волнуйтесь, Ольга, и не меняйтесь в лице, не разбил. Только одна чуть треснула, не принял обратно грубиян из стеклотары. С цепочки, что ли, начинать? Впереди лейтенанты полезли, я за ними, налегке. Фомич, две спасательные веревки в мешочках. Дымок, это сигареты такие, высшего класса. И фотокарточка жены в боковом кармане. Был я третьим, чувствовал себя человеком. А потом черт дернул. Начинать свою цепочку. Это когда лейтенанты на 5-й лоджии застряли. За мной Рожков Боря полез, за ним другие на подхвате. Словом, связали цепочку и стали спускать артистов, как мы их условно называли. Потому что в гостиничные номера только артистов поселяли, которые приезжали на гастроли. Мы, конечно, документов на лоджии не проверяли, но из стенгазеты потом узнали, что одного народного артиста спустили, двух заслуженных и, сколько-то не помню, обыкновенных, у которых всемирная слава впереди. И знаете, что в высшей степени странно и даже необъяснимо? Что обыкновенный, то есть менее ценный для зрителя субъект, хочет жить ничуть не меньше, чем заслуженный и даже народный. Один заслуженный одним обыкновенным возмущался. Без звания, без таланта, на ролях кушать подано, а вперед лезет. Это потому, что мы того самого кушать подано первым спустили. У него сзади так штаны обгорели, что ни в один ресторан не пустят. А народный оказался отличным малым, даже шутил, хотя и зубами лязгал. Фамилию забыл, помню только, что не Смоктуновский и не Гурченко. Вношу поправку. Я вам говорил, что там были одни артисты, но правил нет без исключений, так как администраторы в гостиницах – люди исключительно отзывчивые и сердечные. За простое спасибо плюс десятку, хоть слона из зоопарка в люксе поселит. Вот капитану, а тогда лейтенанту Клевцову, один тип с чемоданом попался, а мне с тремя ящиками, и в каждом по пуду помидоров на рынок привез. Очень сокрушался. Четвертной билет, говорит, этой рыжей за полулюкс подарил. А для чего? Чтобы чуть не сгореть в этом полулюксе, будь он трижды проклят. Слезу даже из меня выжил от сочувствия. Ведь в самом деле чуть не сгорел. Я его из полулюкса волоком до лоджии тащил, очумелого. А он отдышался и стал оплакивать ящики. Я ведь не для себя, говорит, я для народа, который скучает зимой без помидоров. По-настоящему веселых случаев больше не было. Дальше пошла суровая проза жизни. Одна дама, помню, как встала на штурмовку, так и отключилась. Боря Рожков на лету за рукав норковой шубки поймал. А рукав лопнул, чуть оба не полетели. Боря потом еще извинялся за шубу. Дорогая вещь. А дама после пожара его разыскала и до сих пор письма к праздникам пишет. И еще случай, когда я стоял на 16-м и одного погорельца за волосы наверх тащил, тоже вырубался, но не от нервов, а от ожогов. Страшновато на него смотреть было. А жонглерка, что ли, одна была, прихорошенькая, такую я бы тоже, как лейтенант, себе на шею посадил. Так нет, для нее лестница, как для рыбы, вода. Любому из нас даст 100 очков вперед. Сколько людей всего спустил-поднял? Для благодарности в личное дело много, для ордена мало. В самый раз на медаль хватило. А мне больше ничего и не надо. Я человек маленький, 165 сантиметров. Да, самое главное чуть не забыл. На кухне поваром отцов брат был, дядя Андрей. Увидел меня, прослезился. «Виват Никулькиным!» — орал. И шницель мне в зубы сунул, когда мы в ресторан побежали.